«Вы оказали мне важную услугу, Селия. А теперь не стоит упускать ни дня. Летом у нас превосходно. Подготовьтесь и приезжайте как можно скорее. Я пошлю все указания по почте». «Ой, как все это волнующе!» — с ликованием в голосе вскричала она, и Квиллер слышал ее счастливый смех, пока она не повесила трубку. Квартира, о которой он говорил, представляла собой анфиладу из 4 комнат и находилась в каретном сарае позади бывшего особняка Клингеншойнов, в котором теперь помещался театр. Здание сарая, построенное из местного гранита и украшенное каретными фонарями по всем 4 углам, выглядело очень импозантно. Квиллер жил здесь, пока шла реставрация яблочного амбара, и в комнатах даже оставалось кое-что из мебели, сдержанных цветов, в холостяцком стиле. После разговора с Селли он принялся за дело, перво-наперво позвонив Фран Броуди, дизайнеру по интерьерам. Именно она обустраивала его старую квартиру. «Фран, бросай все, ладно? И быстро сделай пластическую операцию в моей бывшей квартире. Нет-нет, я не переезжаю обратно. Одной даме, подруге Фонни Гейдж по Флориде, врач посоветовал переехать сюда ради здорового климата». «Да? Ни о чем таком раньше не слыхала», — воскликнула Фран. «Может, нам стоит открыть курорт с лечебными минеральными водами? А что она за человек? Смешливая бабушка, у которой есть кот и красный автомобиль. Да, согласен, квартиру нужно немного приукрасить. Немножко женской юридистики. Ну, прости за политическую некорректность. Кошачий притон нужно переделать в комнату, где будет гостить ее внук-подросток. А мою походную кухню заменить полностью оборудованной кухней с такой же духовкой, чтобы в ней можно было жарить индейку. Так, за какой срок ты уложишься? Она будет здесь дней через 10». 10 дней? – взвизгнула Фран. – Ты что, заболел? Бытовая техника, конечно, не проблема. А шкафы мы привезем из Локмастера, но вот на установку карнизов, освещение, настил полов, на все это требуется время. «Предложи рабочим премию», – нетерпеливо сказал Квиллер. «Пусть работают сверхурочно. Счет пришлешь мне». Он знал, что Фран любит, когда ей бросают вызов. Она гордилась тем, что делает невозможное. Для того, чтобы сообщить новость Полли, требовалось, однако, побольше такта. Вечером Квиллер позвонил ей домой. «Как прошел день?» – ласково спросил он. «Я видел, на стоянке возле библиотеки уже начертили желтые линии». «Да, но это не самое главное событие дня», – ответила она. «В подушке мистера Тибета образовалась маленькая дырочка, которая с каждым его движением издавала определенный свист. Слышно было аж на первом этаже, и все служащие библиотеки просто бились в истерике». «Нет, правда, это действительно было очень смешно и неприлично». Полли сдержанно засмеялась. Видя, что она в хорошем настроении, Квиллер приступил к главному. «Я знаю, твоя помощница любит свободные дни подработать. Как бы она отнеслась к тому, чтобы немного ввести в курс дела нового жителя Пикокса? То есть? Ну, немного повозить по городу, показать магазины, церкви, рестораны, административные здания, медицинские центры, ну и так далее. Желательно проинформировать насчет местных обычаев, а также правил поведения, типа в общественных местах не свистеть. Кроме того, она может поделиться какими-нибудь свежими сплетнями». Лукаво добавил он, зная, что Вирджиния Алсток – самое главное звено в цепи пикокских сплетен. «И кто же этот новичок?» – живо поинтересовалась Полли. Желая разжечь ее любопытство, Квиллер жульнически давал неполные ответы. «Особо из знакомых бабушки Джуниора во Флориде. Еще бы это кто-то, если он только в здравом уме переедет жить из субтропиков в снежный пояс. Это особо мужского или женского пола?» «Женского». Последовала короткая пауза. «А где она собирается жить?» «В моей старой квартире». «Правда? А я и не знала, что ты ее сдаешь. А как она разузнала об этой квартире?» «Вопрос жилья возник во время телефонного разговора, и я предложил ей этот вариант». Последовала еще одна пауза. «Ты, вероятно, очень хорошо с ней знаком». «На самом деле, — сказал он, считая, что игра затянулась, — она способствовала раскрытию тайны, окутывавшей смерти Фонии». «А-а-а, понятно. А сколько ей лет?» «Полли, ты прекрасно знаешь. Я никогда не спрашиваю женщин, сколько им лет». Последовал весьма громкий вздох. «Примерно. Ну, она в возрасте достаточном, чтобы иметь внука-подростка, и достаточно молодая, чтобы любить игру в снежки. И как ее зовут?» «Селия Робинсон. И я буду очень тебе благодарен, Полли, если ты поговоришь с миссис Алсток. Миссис Робинсон прибудет сюда дней через 10». Следующие несколько дней, куда бы ни направлялся Квиллер, он повсюду осторожно наводил справки о возможности работы для приезжей на неполный рабочий день. А однажды на почте он встретил Лайзу Комптон. Она работала в обществе помощи престарелым, а ее муж был инспектором школ. И тот, и другой могли посодействовать в этом деле. Когда Квиллер поделился с Лайзой своей проблемой, она спросила: «А у этой дамы мягкая, открытая натура?» «В высшей степени», — сказал он. «А ты слышала о нашей новой программе под названием «Приятель пациента»?» «Нет». «Суть ее такова. Мы находим приятелей одиноким пациентам. Пациенты платят нам, а мы платим приятелям за вычетом небольшого процента на бухгалтерские услуги. Пациентов, которые не могут платить, субсидирует фонд К». «Эта программа твоя затея?» — поинтересовался Квиллер. «Нет. Это последняя великая идея Ирмы Хасселрич. Я только привела ее в исполнение», — ответила Лайза. «Как зовут твою знакомую?» Квиллер немного поколебался, зная, что новость будет передана по пикокскому испорченному телефону. В следующем виде. «У мистера К новая приятельница». Поэтому несколько сумбурно и весьма многословно пояснил: «Ее фамилия Робинсон, зовут ее Сади или Селия, что-то вроде этого. Мы никогда не встречались. Она была лучшей подругой Фонни Гейдж». Миссис Гейдж говорила, что Селия или Сади очень веселый, добрый, открытый человек. «Ладно, пусть она со мной свяжется сразу после приезда. Мы внесем ей имя в список. Она будет очень рада, я уверен. Как поживает твой старый ворчун муж, Лайза? Хочешь верь, хочешь нет, он счастлив, как жаворонок. Ты ведь знаешь его несносный характер. Сейчас он до смерти обрадован тем, что Флойд Тревельен попал в беду. Они враждуют с тех пор, как Флойд подал на отдел народного образования в суд по поводу исключения его сына из школы. Неприятности Флойда оказались куда более серьезными, чем можно было предположить. Всякая всячина посвятила финансовому скандалу всю свою первую страницу. Ламбертаунский судный банк закрыли на неопределенное время, а его имущество арестовали в ожидании слушания в банковской комиссии штата. И имелись подозрения, что миллионы долларов, принадлежавшие вкладчикам, исчезли. И исчезли также и президент этого учреждения, и его секретарь.